Глава 30. Лида. Наш несостоявшийся секс по телефону больше не повторяется. Признание, которое я едва не ляпнула вслух, так и остается со мной. Володя не провоцирует, не проявляет инициативу в этом вопросе. А сама я, конечно же, не решаюсь устроить подобное. То, что чувствительность проявилась в таких вот нестандартных ситуациях, дает мне надежду. Впрочем, и врач тоже всячески подбадривает меня, уверяя, что очень скоро я смогу хотя бы стоять. Я мало что понимаю во всех этих медицинских терминах, поэтому хватаюсь за его уверенность как за спасательный круг. Расстраивает меня лишь одно. Власов общается со мной все меньше. Пару раз это происходит по видеосвязи, и я замечаю, каким уставшим он выглядит. Моя ревность потихоньку пускает корни, и я начинаю бояться, что он попросту наигрался со мной. Глупости, конечно, но страх предательства все еще живет во мне. Мама меняет тактику. Теперь она присылает сообщения с незнакомых номеров, говоря открытым текстом, что моя жизнь в опасности. Но когда я сообщаю об этом Власову, тот не воспринимает всерьез. «Не слушай и даже не переживай об этом. Охрана в клинике хорошая, так что ты в безопасности». «Но тогда зачем она снова и снова мне пишет?» «Потому что слияние нельзя затягивать. Представители второй стороны уже начинают давить на Лену. Вот она и злится. Но как ей поможет мой развод?» «Он поможет ей с тобой помириться и получить твое согласие. Или же это будет условием для шантажа. Не думай об этом. Это не твои проблемы». «А чьи?» «Пусть твоя мать сама разбирается с теми, кого, получается, кинет на многомиллионную сделку». «Все настолько серьезно. Ужасаюсь возможными последствиями». «Более чем». «Ты ведь что-то не договариваешь, да?» «Лида, я уже сказал и повторю снова. Твоя задача – заниматься своим здоровьем». «Но я имею право знать!» Вскидываюсь на его заботу. «Это же и моя жизнь тоже. Что с Геной? Они все еще с мамой? Что у них происходит?» Володя молчит довольно долго. «А ты что, ревнуешь своего не случившегося мужа?» В его голосе арктический холод. Словно это совершенно другой человек сейчас. «Решила, может, простить его?» «Я ничего такого...» «Дай знать, если соберешься. А то потом снова придется замуж выходить. Накладное дело, знаешь ли». И бросает трубку. «Это, выходит, наша первая ссора. Так глупо и так... по телефону». Конечно, я расстраиваюсь. Злюсь даже отчасти, что он мог так подумать. Проходит полдня, прежде чем я собираюсь с духом и перезваниваю Володе. Но телефон недоступен. Следующие 5 попыток проходят ровно с тем же результатом. Меня накрывает паникой. Что, если я все испортила? Вдруг я и правда дала повод для подобных претензий? Хотя всего лишь хотела понять, что происходит. Как-то поучаствовать или же просто узнать, как обстоят дела. Ведь, сидя в клинике, я ничего не знаю. На следующий день телефон Власова по-прежнему недоступен. Я начинаю уже всерьез волноваться и, собрав всю смелость, звоню Штерну. С ним мы не виделись и не общались с того дня, как меня привезли в клинику. «Что-то случилось, Лида?» «Почему ты так решил?» «Иначе бы ты мне не звонила», — усмехается он. На заднем плане какие-то голоса, кажется, даже женские. «Я не могу дозвониться до Вовы. У него все в порядке?» Штерн выразительно хмыкает, но отвечать не торопится. «А в чем, собственно, дело? Он ведь там ничьи гоняет. Работает мужик». «Я понимаю, конечно. Стыдливо жмурюсь от собственной выходки. Просто мы вчера не договорили, и я подумала, что он... Что он что? Уже начала ему делать мозги, ледок. Я? Ну не я же, фыркает Адам. Вовка, как рыцарь в сияющих латах, занимается твоей проблемой. Еще и свой бизнес тянет, чтобы удержать на плаву. А ты ему мозг конопатишь. Да с чего ты взял? Так иначе бы ты не звонила мне, да? Будь это не так, ты бы знала, что он улетел в срочную командировку вчера вечером. Его отповедь для меня как пощечина. Не понимаю, откуда столько агрессии в мой адрес, и невольно задумываюсь. А вдруг так и есть? Вдруг я веду себя, словно капризная девчонка. «Спасибо, что сказал». Говорю и заканчиваю разговор. Ощущения такие, что меня будто ледяной водой окатили. Очень неприятно. Окидываю взглядом холл, в котором я обычно провожу время после обеда. В клинике довольно много пациентов. Среди них есть даже дети. При взгляде на некоторых из них мое сердце сжимается. Ведь здесь берутся за самые тяжелые случаи. Игорь говорит, что уже скоро я смогу прогуляться здесь сама. Подойти к окну, а не катить кресло-каталку. Но пока прогресса особого нет. Хотя, казалось бы, почти все анализы в порядке. Но я до сих пор не могу даже стоять. «А-а-а!» Слышу крик неподалеку. Вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Ребенок лет 7 неловко бежит по коридору. Хромает, но при этом не останавливается, а на лице испуг. Он поскальзывается и заваливается в сторону, где навстречу ему везет огромную тележку с бытовой химией уборщица. Я не успеваю даже осознать. Просто поддаюсь мимолетному порыву помочь малышу и уберечь его, даже не задумываясь, а успею ли, а смогу ли. Ребенок падает, ударяется о край тележки и разражается плачем. Тут же появляются медсестра и медбрат, помогают ему встать, проверяют место ушиба. Девушка-уборщица суетится там же. Все вроде обходится без серьезных травм, судя по всему. И я уже выдыхаю с облегчением, как вдруг встречаюсь взглядом с Игорем, который тоже оказывается в коридоре. Он подозрительно смотрит на меня, а я не понимаю, почему. Медленно подходит ко мне, и только когда он протягивает руку, соображаю, что наши глаза практически на одном уровне. Медленно опускаю взгляд вниз и вижу, что я стою сама, без поддержки.